Глава 27. «Альянсы нужны слабым», — шамкал Нерлиот, уставивший своими тусклыми глазами в потолок. От умирающего продавца грез несло плесенью и застарелой мочой. «Сильные обязаны справляться со своими делами сами. Каков бы ни был соблазн загрести жар чужими руками, иначе они сами становятся слабыми». «Кажется, я где-то это слышал», — раздраженно подумал Аралинг, отхлюбывая из большой кружки. Резкое и холодное пиво приятно разлилось по его рту. Наследник шестого клана подержал напиток во рту и только потом проглотил. Он любил пиво. И плевать, что на улице мокрый снег и слякоть. Нет ничего лучше холодного светлого пива. Она даже немного улучшила его настроение. Ненадолго. «Этот сукин сын Харвист растоптал наше величие, сделал нас слабыми», — продолжал ныть Нерлиот, пуская слюни из беззубого рта. «Это был его заговор именно против нас, против нашего величия, нашей силы. Ореол был лишь пешкой, книжным червем. Это все Харвист, ублюдок, приведший к власти своего брата Нюню, чтобы править за его спиной, сваливая в случае чего всю вину на брата. Так и вышло. Мир рухнул. Ореола запомнят как чудовище, если вообще будет кому запоминать. А все Харвист. Он хотел уничтожить нас. Хорошо, что этот ублюдок сдох. Он хотел убить нас». «А как же другие 7 исчезнувших кланов и сотни миллионов людей в придачу?» — хмыкнул про себя Аралинг. Но вслух он сказал то, что должно было зацепить отца куда сильнее. «Если бы ты не выбрал такого дерьмового представителя, возможно, ты бы сейчас дергал за веревочки, привязанные ко всем сильным мира сего». Старик повернул голову и уставился на Аралинга. Наследник шестого клана непроизвольно сжался в своем кресле. Он уже и забыл этот взгляд. Забыл, как боялся этого человека на протяжении всей своей почти 80-летней жизни. Маразм еще не совсем свел Нерлиода в могилу. У него остался только этот взгляд. Но Аралинг ошибался. «Не разевал бы ты свою грязную пасть, сынок!» — прохрипел Нерлиот. Слюна разлеталась из его рта во все стороны. Текла по подбородку, пачкая белоснежные подушки. Вытаращенные глаза глядели в никуда с жуткой яростью. Но в них была не только ярость. Ум, гордость и хитрость светились в них так же, как и 20 лет назад. Аралинг не видел такого взгляда у отца уже несколько месяцев, с тех пор, как он окончательно слег. «Да, черт возьми, я пускаю слюни и не могу самостоятельно ходить в туалет. Но я старше тебя и умней. И я уже не говорю, что ты родился благодаря моему непосредственному участию». Старик издал сухой смешок. «Выбрать представителя не было ошибкой. Ошибочно думать, что ты справишься сам, особенно если ты такое дерьмо». Глава шестого клана отвернулся от сына и снова уставился в потолок. Его глаза продолжали яростно поблескивать, но становились все тусклее и тусклее. «Прежде чем идти объявлять об участии в войне, надо взвесить все шансы, просчитать все возможности. Если бы я рискнул и решил бы сам выступить от нашего клана, то, вероятнее всего, погиб. Но дело не только в этом». Нерлиот снова сухо рассмеялся. «Я никогда не боялся смерти, чертов ты червяк. Но если бы я погиб, то оставил после себя клан, главой которого стал бы 5-летний сопляк, не способный даже самостоятельно одеться». Старик перевел взгляд на Аралинга. «Кто бы тогда управлял кланом? Кто бы воспитывал тебя, а, сынок?» «Сам бы как-нибудь справился», — огрызнулся Аралинг. Он знал, что не прав, но лекции отца всегда ему не нравились. Особенно на следующий день, когда отец требовал пересказать все, что он говорил, А если Аралинг ошибался хоть в одном пункте, Нарлиот его порол. Спина и зад наследника шестого клана до сих пор носили следы этих наказаний. «Кажется, я не слишком-то преуспел в твоем воспитании», — разочарованно произнес Нарлиот. «И ты так ни черта и не понял. Сколько лет твоему старшему сыну?» «Ты знаешь, что у меня нет детей». «Вот именно, у тебя нет детей. И что же будет, когда ты погибнешь? Управление кланом достанется твоей сестре. Сколько клан протянет при ней? 10 лет? 5? Не больше 5, я уверен в этом». «Ты виноват, что воспитал ее такой», — рыкнул Аралинг. «Пока я учился, она развлекалась. Когда я вел дела клана, она устраивала оргии. Когда...» «Сколько тебе лет?» — рявкнул старик. Ярость придала ему сил. Он даже умудрился сесть на кровати, но тут же тяжело упал на подушке. Но это, кажется, разозлило его еще больше. «Сколько тебе лет, ублюдок?» — закричал он еще громче. 16? 25? Ты наследник клана! Ты должен управлять им! Ты обязан оставить после себя наследника и воспитать его! Но ты ничему не учишься! Я выбрал представителя и телохранителей, но я не переживу властелина! Ты же решил вступить в борьбу самостоятельно! И когда ты сдохнешь, клан перейдет к твоей сестре, и она разрушит его окончательно! Ты говоришь, что было бы лучше, если бы я участвовал в войне сам. Да, мать твою, было бы гораздо лучше. Я хотя бы не знал, какому тупому говну оставляю свой клан». Нарлиот замолчал, тяжело дыша. Аралинг перевел дыхание и трясущейся рукой поднес ко рту стакан. Но тот оказался пуст. Продавец грез расплескал его себе на одежду и даже не заметил этого. Вспышки ярости, преследовавшие отца всю жизнь, всегда пугали его. Особенно после того, как он сломал Аралингу, еще совсем ребенку, левую руку во время одной из таких вспышек. Это было как раз в тот день, когда убили выбранного им представителя. «А теперь слушай меня внимательно», — с трудом проговорил Нарлиот, отвлекая сына от мрачных воспоминаний. «Я поставил на тебя, поставил на будущее нашего клана. И ты должен сделать то же самое. Выбери достойного представителя. Найди жену. Пусть она нарожает тебе как можно больше детей, чтобы было потом из кого выбрать себе наследника. Если ты вступишь в борьбу сам, наш клан погибнет. Даже если ты выиграешь игру». «Даже если я выиграю?» «Да, черт побери». В тускнеющем голосе отца вновь прорезалось раздражение. «Если ты выиграешь, ты не сможешь хоть сколько-нибудь сильно влиять на жизнь клана. Он достанется твоей сестре, и это приведет к гибели десятков, сотен людей, находящихся в нашей власти. Смысл борьбы не в том, чтобы какой-то высокомерный ублюдок вроде тебя мог несколько десятков лет наслаждаться правлением. Должен остаться один клан, сильнейший, поэтому выбери представителя». «Ты уже говорил это», — буркнул Аралинг. «И скажу еще 20 раз подряд, пока смысл этих слов не дойдет до тебя. Иногда отступление означает победу, пусть даже она произойдет в далеком будущем. Взвешивай все. Выбирай будущее, а не скоротечные радости. Делай так, как сделал я в свое время. У тебя нет шансов. Ты туп, как пробка, но ум иногда приходит с годами. Поэтому воспитай хотя бы одного ребенка. Даже нынешний владыка сделал это, и эта малолетняя сука Алария куда умнее тебя. Даже этот чванливый кусок дерьма Ирейстин имеет наследника, способного привести их клан к величию. У тебя же есть только самоуверенность, больше ничего. Альянс с Аларией, хитрой и жестокой сукой, которой я не доверил бы выносить свой ночной горшок, она бы утопила меня в нем. Твой худший выбор. Ты же пускаешь ее в свой дом. Думаешь, что сможешь подставить ее в нужное время. Но ты ошибаешься. Она перешагнет через тебя, а ты этого и не заметишь. Иногда хорошо иметь своего худшего врага при себе, но только не в том случае, когда враг умнее и дальновиднее тебя в 100 раз. Почему, черт возьми, почему она не моя дочь?» Голос старика затих. Аралинг сидел в кресле с неестественно прямой спиной и сжимал кулаки. Продавец грез был в ярости, но все, что он мог сделать, проглотить все эти оскорбления, как и все годы до этого. «Наше величие растоптали», — дрожащим голосом проговорил глава 6-го клана. «Это был заговор против нас, нашего величия». Аралинг поднялся с кресла, кривя нос. От кровати отца несло. Кажется, он обделался во время своей яростной речи. «Величие, будущее!» — раздраженно думал наследник 6-го клана, выходя из комнаты отца. «Мне плевать на них и плевать на тебя, обделавшийся старикашка. Тебе осталось жить несколько дней. Если бы ты был в лучшем состоянии, ты бы вынудил меня послушаться, но ты скоро умрешь. Настало мое время. Величие, будущее, наследники. Мне плевать на них, плевать на то, что будет после меня, плевать на сестру и племянников, чьих отцов не знает никто. Пусть катятся в тартарары. Я хочу править. Я!» «Стерра, душа моя!» Стерра улыбнулась, но враждебный взгляд не смогла смягчить даже обворожительная улыбка. Ее большую напряженность выдавали ее жесты, а присутствие коренастого одноглазого детины говорило о том, что она опасается его даже посреди святая святых 5-го клана. Возможно, именно поэтому здесь, в великолепном тронном зале 5-го клана, не присутствовал наследник Энион. Сама регенша сидела на небольшом и скромном стульчике справа от кресла наследника. И это удавалось ей с трудом. За последние 5 лет она порядком растолстела, и объемный зад уже не помещался на сиденье стула. Прекрасная когда-то грудь первой красавицы среди продавцов грез обвисла, а милая тонкая личика буквально пропала за толстыми щеками и слоями безвкусного макияжа. «Чем могу быть обязана, Иристин?» Убрав, наконец, приторную улыбку с лица, спросила Стерра. Ее второй подбородок буквально трясся от ярости. «Ну-ну», — рассмеялся глава 3-го клана. «Я так долго ехал на поезде, потом плыл на катере до Хосна, а ты вместо того, чтобы предложить мне хотя бы вина, спрашиваешь, какого черта я сюда явился?» «По-прежнему не доверяешь дирижаблям?» — презрительно спросила регенша 5-го клана, не обращая внимания на слова Иристина. «Увы, у каждого есть свои фобии». Стерра вспыхнула, проследив взгляд продавца грез, направленный на пустое место в кресле главы клана. «Мой сын ужинает», — с трудом подавляя ярость, произнесла Стерра. «Как только трапеза закончится, он выйдет поприветствовать брата». «Ты хотела сказать врага», — снова рассмеялся Иристин. «Возможно». Глава 3-го клана закатил глаза и пожал плечами. «Стерра, душа моя, мы с тобой не враги. Конкуренты, возможно, но враги. Я не угрожаю жизни ни тебе, ни твоему сыну. Не буду отрицать, я сделаю все, чтобы убить твоего представителя, но что грозит тебе? И уж тем более твоему сыну. Я либо выиграю и стану властелином, либо погибну. В любом случае, на поле боя мы с твоим сыном, прости, я хотел сказать, с главой 5-го клана Энионом, никогда не встретимся. И ты по-прежнему считаешь меня врагом?» Эти слова не успокоили Стерру. Даже наоборот, казалось, разозлили еще больше и вселили куда большие опасения. «Истеричка», — презрительно подумал Иристин. «Как курица вцепилась в своего сына и старается оградить его от всего, даже от самой жизни. Если она не найдет этому сопляку хорошего воспитателя мужчину, то моим детям нечего бояться 5-го клана». Нет, 5-й клан погибнет, похороненный бесхребетным и боящимся всего на свете маменькиным сынком. В одном ей не откажешь, моим словам она не верит и правильно делает. Впрочем, правильно ли? Я ей не лгу. И если это поможет сделать ее еще более подозрительной, а ее сына еще большим слизняком, почему бы и нет? Глава 3-го клана с трудом удержался от смеха. Ситуация доставляла ему истинное удовольствие. «Ты прав», — произнесла, наконец, регенша. Но выражение ее лица говорило о том, что она имеет диаметрально противоположное мнение. И, конечно же, ты явился сюда не для того, чтобы покушаться на мою жизнь или жизнь моего ребенка. Но зачем тогда ты вообще здесь появился? Вынюхать что-то о моем представителе?» «Ты мне не доверяешь!» – воодушевленно начал Ириистин. Но его фраза прервалась коротким и легким приступом кашля. «Чертова погода!» – пробурчал он, ударяя себя кулаком в грудь. «Продуло!» «Так что тебе надо?» – буквально рявкнула Стерра. С трудом подавляя улыбку, глава третьего клана состроил суровую мину. «Мой отец говорил о том, что пятый клан не отличается особой гостеприимностью. Но уж настолько!» «Принесите ему стул и вина. А ты, братец, говори». Слово «братец» звучало как ругательство, и от этого становилось еще смешнее. Но он, конечно же, не торопился говорить. Ириистин дождался, когда ему принесут мягкое кресло и бокал с вином, но так и не произнес ни слова. Наконец, устроившись поудобней, он, смакуя, наполовину опустошил бокал и только после этого произнес. «Ты спрашиваешь, зачем я здесь?» «Так вот, отвечу. Я хочу предложить тебе временный альянс. До тех пор, пока мы не уничтожим Алайю, Аралинга и Араю». Глаза регенши буквально вылезли из орбит. Губы затряслись, а взгляд метнулся к пустующему креслу главы пятого клана. «Арая жива?» Конечно же, Стерра этого не знала. Она не настоящий продавец грез, у нее нет слепка, а ее сын слишком мал, чтобы разобраться в том, что происходит в его голове. «О, еще как! И сейчас бродит где-то на границе моих владений с представителем Аларии. И если война затянется, и она сможет прожить достаточно, теперь-то ты понимаешь всю опасность. Наследники пятого клана, чьи ментальные способности так велики, что они способны вывернуть человека наизнанку, причем оставив его в живых, по-прежнему поддаются гипнозу даже на большом расстоянии. Я прав?» «Вижу, что прав. Ты проверяла это. И ведь с твоим сыном работали обычные гипнотизеры. Что же говорить о наследнике девятого клана? К тому же ты должна знать, по чьей просьбе и за чьи деньги я уничтожил девятый клан. Твой покойный муж боялся за своего будущего наследника. Неужели ты не испугаешься? Я просто хочу помочь. Конечно же, не бескорыстно. Так ты согласна?» Стерра не думала ни секунды. «Каковы твои условия?» «Мои условия? Беспредельная преданность, конечно же». «Не говори чепухи!» – раздраженно рявкнула Хамайя. В позе главы четвертого клана читалось напряжение. Она боялась. И чего уж говорить, ситуация доставляла Ириистину истинное удовольствие. Хамайя, в отличие от Стерры, была тощей и гибкой. В ее теле читалась кошачья грация, а узкое, высокоскулое лицо всегда носило хищное выражение. Хищное и волевое. Возможно, поэтому у нее до сих пор нет нормального мужика. Последним наследником мужского пола был дед Хамайи. Но, глядя на лицо наследницы четвертого клана, Ириистин понимал, что она доставит ему проблем не меньше, чем любой мужчина. Возможно, это даже лучше, чем иметь такого сына, как Энион. Глава третьего клана с содроганием вспомнил того капризного толстого увольня, развалившегося в кресле наследника Стерры. Нет, он не конкурент его сыновьям. Он был выгодным противником. Стерра была готова сделать для своего сыночка все. И Ириистин воспользуется этим. А после этим воспользуется его наследник. «Я знала, что Арая жива, но на нее мне плевать», продолжала глава четвертого клана. «Так же, как и на представителя Аларии. И, черт возьми, я только обрадуюсь, если война затянется на несколько лет, и Арая воспроизведет на свет очередного выродка из девятого клана. Ни мне, ни моим будущим детям он опасности представлять не будет. Но Аралинг... Что он задумал?» «Он был у меня в гостях», — улыбаясь, ответил Ириистин. «Предлагал союз. Я, конечно же, отказался. Думаю, он связался с Аларией. Понимаешь, чем это грозит?» «Нет, она не понимала», — сказал сам себе Ириистин, укладываясь в постель. «Не понимала ни черта». Конечно, Хамайя, как лучший медиум, думала только об Аралинге, чьи способности в сопротивлении ментальным силам самые высокие. Но думая, как справиться с этим ничтожеством, она потеряла суть нашего договора. «Что же это ее проблема? И моя выгода. Я смогу использовать ее так, как захочу». Две встречи прошли великолепно, и глава третьего клана вернулся домой в отличном расположении духа. Он заручился поддержкой двух кланов, таким образом натравив их на двух своих основных противников – Аларию и Аралинга. Стерра сделает все, чтобы устранить Араю, и походя уничтожит представителя Аларии. Хамайя будет рвать свои жилы, чтобы убить Аралинга. Конечно, можно было бы пустить все на самотек. Регенша и так бы узнала о зеленоглазой гипнотизерше, а тощая мужа-ненавистница из четвертого клана всеми силами постаралась бы устранить главу шестого клана, представляющего опасность только для нее. Но такие вещи лучше не пускать на самотек. А до смерти владыки остается все меньше и меньше времени. Скоро наступит зима, и самым северным кланам придется туго. Либо они начнут действовать сейчас, либо будут просто вынуждены перегрызться между собой. Или заключить союз, что куда менее вероятно. И тогда я нанесу удар, один-единственный, и уничтожу почти всех конкурентов. Война будет короткой и легкой. Для меня. И только для меня. Ха-ха-ха-ха-ха. Иристин рассмеялся. Его смех перешел в легкое покашливание, но он даже не обратил на это внимания, хотя кашель от простуды не мучил его уже с неделю, еще со времени посещения им Хамайи. Но с такой отвратной погодой так легко заболеть.